Глава 51. Свейн, конунг датчан, и Олаф, конунг шведов, и Эйрик, ярл, были там теперь со всей их ратью. Погода была хорошая, светило солнце. Все трое правителей взошли на остров со своими дружинами и смотрели, как великое множество кораблей выплывает в море. И вот они видят, как выплывает большой великолепный корабль. Тут оба конунга сказали: «Вот большой и очень красивый корабль. Наверное, это великий змей». Но Эйрик Ярл отвечает и говорит: «Нет, это не великий змей». И было так, как он сказал. Это был корабль Индриди из Гимсара. Немного спустя они увидели, как выплывает другой корабль, много больший, чем предыдущий. Тут Свейн Конунг сказал: «Трусит Олаф, сын Трюгви, не смеет плыть с драконьей головой на носу корабля». Но Эйрик Ярл говорит: «Нет, это не корабль Конунга. Я знаю этот корабль и парус, потому что парус этот полосатый. Это Эрлинг, сын Скьялга. Пусть плывет мимо. Но для нас было бы лучше не видеть такого красивого корабля у Олава Конунга». Еще через некоторое время они увидели и узнали корабли Сигвальди Ярла, которые повернули к острову. Потом они увидели, как плывут три корабля. Один из них особенно большой. Свейн Конунг и сказал, что пора идти к кораблям, так как это плывет великий змей. Но Эйрик Ярл говорит: «У них много других больших и великолепных кораблей, кроме великого змея. Подождем еще». Тогда очень многие стали говорить так: «Эйрик Ярл не хочет сражаться и отомстить за своего отца. Это позор, о котором будут говорить во всех странах. Мы стоим здесь с такой большой ратью, в то время как Олаф Конунг перед нашими глазами уплывает в открытое море». Некоторое время шли такие разговоры. И тут они увидели, как выплывают четыре корабля, и один из них очень большой и с позолоченной драконьей головой. Тут встал Свейн Конунг и сказал: «Высоко будет нести меня сегодня вечером змей, я буду им править». И многие стали говорить, что змей удивительно большой и красивый корабль, и слава тому, кто велел построить такой корабль. Тогда Эйрик Ярл сказал так, что кое-кто услышал: «Даже если бы у Олава Конунга не было ни одного корабля, кроме этого, то Свейн Конунг никогда бы не захватил его с одним датским войском». Люди пошли к кораблям и разобрали шатры. Но когда три правителя разговаривали между собой, как было только что рассказано, они увидели, как выплывают еще три очень больших корабля, и за ними четвертый. И это был великий змей. А те большие корабли, которые выплывали раньше и которых они приняли за змея, так первый из них был журавль, а второй — малый змей. И когда они увидели великого змея, все узнали его, и никто не выразил сомнения в том, что на нем плывет Олаф, сын Трюгви, и все пошли к кораблям и приготовились к бою. Три правителя — Свейн Конунг, Олаф Конунг и Эйрик Ярл — заключили между собой соглашение, что каждый из них получит треть Норвегии, если они сразят конунга Олава, сына Трюгви, и тому из них, кто первый взойдет на змея, достанется вся добыча, которую он там захватит, и каждому из них достанутся те корабли, которые он сам очистит от людей. У Эйрика Ярла был удивительно большой боевой корабль, на котором он обычно ходил в викингские походы. Нос и корма у него были обиты толстыми железными листами, доходящими до воды.